Глава 77. Первым сияя, появился Ион Сальватор. Он пожал мне руку. «Не знаю, что ты сделал, Гаррет, но спасибо тебе! Спасибо, спасибо!» «Хорошо. Ай да я. О чем ты толкуешь?» «Тинни! Она согласилась на эту роль. Сегодня утром приходила на первую читку. Она была просто ангелом. С первой же попытки уловила суть своей героини. Спасибо тебе! Спасибо, спасибо!» «Всегда к твоим услугам. Но сделай одолжение. Расскажи ей о моих запаздывающих дивидендах. Сильно запаздывающих. На 11 дней», — уточнила Синдж, изобразив свирепый рык. «Хорошо. Я передам ваши слова. К делу. Покойник попросил меня узнать у знакомых, кто владеет документами на склад, где делали зомби. Собственница склада Констанс Альгарда, больше известная как метательница теней». «Разве она не одна из тех, кого убил звонарь, когда...» «Нет, теперь я вспомнил. Он задал ей хорошую трепку, но она выжила». «Я просто рапортую, сэр. Я не анализирую. Даже если она мертва, то все равно ухитряется действовать весьма активно в сфере недвижимости. У нее собственность по всему городу. Я принес список». Он предъявил бумагу. Синдж схватила и начала копировать список. «Информация должна быть помещена в безопасное место, прежде чем я умудрюсь потерять ее или уничтожить». «Просто в качестве небольшого полезного факта не я один задаю вопросы», — добавил Сальватор. «Люди из дворца, гвардейцы и некоторые кошмарные личности с холма все начали разведывать то же самое еще до меня». «Это может быть плохо». «Думаешь?» «Есть еще кое-что, в чем ты мог бы помочь, будучи уникально компетентным». Я объяснил задумку с костюмами. «С этим справлюсь», — кивнул он. «Легко. У меня мощные средства воздействия. Нам нужно много костюмов и декораций для королевы сильфов». Сказать Сальватору, что он не такое ничтожество, зря гуляющее по земле, каким я всегда его считал, я не мог. Но я мог это подумать, и, возможно, он способен был это ощутить. Синдж закончила копировать список и протянула листок брату. Джон растяжко изучил его, выпил, кивнул и покинул комнату. Синдж последовала за ним. Джон не был так сильно навеселе, как я думал, и был грамотнее, чем я считал. Вернувшись, Синдж начала составлять еще одну копию. «Когда он научился читать?» — спросил я. «Когда тебя здесь не было. Он медленно соображает, и у него проблемы с почерком, но он понимает, что грамотность — самое полезное искусство, каким ты можешь обладать в жизни». «Что он будет делать с этим списком?» «Даст команду своим ребятам вынюхивать повсюду». «Ему нужно держаться осторожно, раз остальные собираются заняться тем же самым». «Гаррет, окажи доверие тихой крысе. Джон слышал, какова ситуация. Он будет осторожен в случае того маловероятного развития событий, что кто-нибудь заметит крысюка». «Ой, девчонка снова в плохом настроении. Но она права». «Понял. Теперь расскажи кое-что. Почему ты все время пишешь? Вряд ли требуется вести так много бухгалтерских книг». «Я составляю записи обо всем, что с нами происходит». «Странно. Это смахивало на одну из тех истин, которые коварно многолики. Как будто тщательно подготовленный ответ дожидался на полке момента, когда возникнет неизбежный вопрос». И он, Сальватор, хохотнул. Он что-то знал. «Конечно же знал. Последние несколько недель даже молодняк вроде Краши Киры знал больше меня обо всем на свете. И он, насчет девушки, которая была тут прошлой ночью». «Краш? Да. Она хорошая девчушка». Синдж издала пыхтящий звук, возможно, от неожиданности. «Уверен, что хорошая, а я был не на высоте». Я продемонстрировал поднятые брови. «Это так нервирует», — пояснил драматург. «Все задают одни и те же глупые вопросы. При этом не могут членораздельно их выговорить, потому что ошеломлены встречей со знаменитостью. Я напоминаю себе, что эти вопросы кажутся им уникальными, но я не привык ко всему этому. Иногда теряю терпение». Я вытаращил глаза. «Что они сделали с моим другом Прилипалой?» — спросил я Синдж. «Ох, горит!» — засмеялся и он. «Люди меняются, когда под их ногами сдвигается земля. Я больше не Пилсуц-Вильчик и не Прилипала, хотя это очень отрицательно сказалось на Торнаде. Я теперь всецело, и он Сальватор, быть которым не всегда замечательно, хотя и он Сальватор — живая фантазия, которая каждую ночь убаюкивала Пилсуца-Вильчика». «Все, что я смог бы сказать, это ух ты!» Но я придержал реплику при себе. «Постараюсь загладить вину перед краш», — сказал Сальватор. «Да я просто превратился в доброго папочку». Не успел я вымолвить ни слова, как Синдж шумно выдохнула. Моя маленькая адская дыра была работящей девушкой с обширным опытом самостоятельной жизни. «Я буду образцовым джентльменом», — пообещал Сальватор. Должно быть, у меня был скептический вид. «Гаррет, я осознаю, какое у нее ремесло, хотя никогда об этом не упоминал. Если она притворяется леди, я притворюсь, что я джентльмен». Синдж встала из-за стола с вердиктом. «Вы оба сентиментальные, романтичные идиоты, обитающие в мире, где выживают только прагматики». И вышла из комнаты. «Я просто хотел, чтобы краш могла получить что-нибудь приятное без необходимости прежде под кого-нибудь лечь. У этой девушки доброе сердце, и она заслуживает минуты, когда от нее не требуется быть шлюхой». Знаменитый драматург продемонстрировал дурацкую ухмылку и поднял вверх большой палец. «Я понял! Но мне понадобится помощь, поскольку мы собираемся притвориться, что я знаю о ней только то, что она привлекательный подросток».